Анненков. Петербургский лицейский фундамент записок заложен. Минувшее объемлет живо. К тому же предание старины, устные традиции поддерживаются новыми встречами. Павел Васильевич Анненков, выпустивший в 1855 году 6 томов первого научного издания сочинений и биографию Пушкина, как раз во время пребывания Пушкина в столице подготовил к выходу дополнительную 7-ю книгу, куда вошли многие тексты, прежде неизвестные или невозможные в печати еще 2 года назад, но уже разрешенные в 1857 году. Очевидно, Якушкин сводит первого друга Пушкина и первого пушкиниста. 4 апреля 1857 года выздоравливающий Пушкин просит Якушкина: «Болезнь прошла. Доктора позволяют мне кататься в ясную погоду. Скажите Анненкову, чтобы писал брату Михаиле по его поручению. Пожмите крепкую руку этому симпатичному человеку. Жаль только, что болезнь не дала мне чаще его видеть и больше сблизиться». Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 279, номер 625, лист 34. Примечание редакции. 7-й том Анненкова Пушкин, очевидно, прочитал сначала в корректуре, и многое из прожитого начало кристаллизовываться вокруг строк и фактов, впервые увидевших свет в этом издании. Анненков несколько раз косвенно или замаскированно упомянул запретное имя декабриста. Цензурное разрешение книги, 5 июля 1857 год. Примечание редакции. Между тем Якушкин уже спрашивал из Москвы: «Скоро ли вы будете к нам? Я готовлю к вашему приезду полный экземпляр сочинений Пушкина. Работы за ним еще много, но в мае кончу. В этом экземпляре будет многое, чего не будет и в 7-м томе. Словом, этим трудом вы останетесь довольны. Как видите, я не забыл данного мною обещания 2 года тому назад. Что же касается до вашего обещания, то я хорошо понимаю, что теперь вам вовсе нет времени его выполнить, но я считаю его за вами». Якушкин. Записки, статьи, письма. Издательство Академии наук СССР, 1951 год, страницы 453-454. Примечание редакции. Пушкин немедленно отвечал: «Спасибо вам за труды для меня около Пушкина. Я непременно сделаю то же все, что вам обещал. И вот уверен, что это будет единственно для вас, а в публике не может идти. Мы об этом уже говорили с Анненковым. Дайте опериться». Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 279, номер 625, лист 36. Очевидно, следствием этой переписки было появление в библиотеке Пушкина добавочного экземпляра анненковского 7-го тома с чистыми листами, где декабрист предполагал записать стихи, не бывшие в печати, которые он успел собрать, но болезнь, а потом смерть, не дали ему осуществить это намерение. Из воспоминаний Буренина, жившего одно время в Марьине. Смотрите «Сокольский. Возвращение декабристов из сибирской ссылки». Сборник декабристов в Москве. Москва, Московский рабочий, 1963 год, страница 339. Примечание редакции. Работа с рукописным сборником, подаренным Якушкиным, не отменяла 7-го тома. Как только он появился в продаже, Пушкин просит московского приятеля Щепкина, сына великого актера: «Прошу вас выслать мне 2 экземпляра 7-го тома сочинений Пушкина. Для этого прилагаю 3 целковых. Адрес мой: Ивану Ивановичу Пушкину в город Бронницы для доставления в село Марьино. Нельзя ли вам подать на почту во вторник, 10 декабря, чтобы я получил в среду здесь? Нетерпеливо жду эту книгу. Когда увидите Евгения Ивановича, обнимите его за меня крепко». Государственный исторический музей, отдел письменных источников, фонд 276, Щепкина, номер 56, письмо от 8 декабря 1857 года. Рукою Щепкина надпись «Исполнено 20 декабря». Примечание редакции. Так соединяются воедино новые встречи, воспоминания, беседы с Анненковым, обращение к брату Михаилу, видимо, все на тему Пушкина. Важные воспоминания Пущина, между прочим, касающиеся и Пушкина, создавались в 1857 году под влиянием Анненкова и Льва Толстого. Встречи с Пушкиным за Кавказом, посланы отсюда прямо Павлу Васильевичу Анненкову, писал Пущин брату 22 апреля 1857 года. Летописи Государственного литературного музея, книга 3, Москва, 1938 год, страница 279. Примечание редакции. Несомненно, ускоряет работу Пущина над его записками и громкое выступление враждебной стороны.